Глава 13. При въезде в Ленинград Рокоссовский смотрел в решетчатое окно воронка и не мог отвернуться, не было сил. Лучи солнца скользили по траве, мелькали одетые в зелень деревья, телеграфные столбы, машины, прохожие, но через 2 часа уже было темно и холодно. Он сидел в одиночной камере в известной своими порядками старинной тюрьме Кресты, символе самодержавной власти русских царей. Сколько людей перебывало в этом централе? Одни были искателями лучшей жизни, другие совершали уголовные преступления, третьи покушались на устои власти. И вот теперь невеселая доля привела сюда тех, кто, казалось бы, боролся за лучшую жизнь, равенство, братство. Каменная ограда тюрьмы была высокой и суровой, ни один звук не проникал через стены ее казематов. Серая, убогая жизнь человека, попавшего сюда на годы, делала его похожим на цветок, выросший без солнечного света. Камера была маленькой, одна железная кровать, табуретка, привинченная к полу, тумбочка и столик. Небольшое квадратное отверстие в стене у самого потолка было устроено так, что пропускало лишь бледный клочок света, который назойливо дразнил воображение Рокоссовского. На воле поют птицы, земля радуется солнцу, по синему небу плывут облака, цветет сирень, распускаются розы. Но все это для других, а не для меня. В течение недели его не вызывали на допрос, не обращали на него никакого внимания, будто напрочь забыли, зачем его сюда привезли. Прогулки внутри тюрьмы разрешали ему такие короткие, что он не успевал ощутить прелести свежего воздуха. Рокоссовский старался не думать о предстоящих допросах. Он не сомневался, что они когда-нибудь начнутся, а старался предаваться воспоминаниям. Сегодня вечером после мутной похлебки с кусочком черствого хлеба он улегся на кровать и, положив руки под голову, думал о земле, где прошло детство, где он вырос и возмужал. В тюремной тиши краски далекого прошлого были очень живыми и яркими, словно картины талантливого художника-пейзажиста, когда на них смотришь издалека. Он вспомнил учебу в варшавской школе. С 1-м и 3-м классом занимался один учитель. Он до сих пор помнит его имя — Эрвин Мельник. Это был добрый и умный педагог, владеющий 3 языками — польским, немецким и русским. А как он играл на скрипке произведения Шопена и Огинского! Заслушивались его исполнением родители и вся школа! В часы самостоятельной работы в 1-м классе учитель привлекал лучших учеников 3-го класса для оказания помощи малышам. Он и теперь видел себя возле кудрявой белокурой девочки Зоси. Он все время помогал ей больше, чем другим ученикам. И в каникулы они часто гуляли вместе, ловили рыбу и купались в затонах летней Вислы. Но летело время. Он оказался в городишке Груиц, она осталась в Варшаве. Время от времени они обменивались детскими посланиями, и когда ему пошел 18-й год, она приехала на лето в Груиц к родственникам. Ему особенно запомнился тот день, когда они встретились впервые, уже будучи почти взрослыми. Вот они поднялись со скамейки в саду, идут в лунную ночь по безлюдной улице, внезапно останавливаются, говорят о чем-то несерьезном, но своем, личном, потом сидят под раскидистым кленом. Ему нравились черты лица той девушки, прямой носик, копна светлых, как дневное облако, волос, худенькая, невысокая фигурка. Ему казалось, что в ней было все, что является неотъемлемой привилегией жизнерадостной, гордой юной красавицы. Однажды она пришла с книгой. — Посмотри, Констанце, — сказала она, — ты ведь знаешь больше меня. Стоит ли читать? Он тогда глянул на книгу. Хмелевский, Адам Мицкевич, Варшава, 1902 год. — Почитай, это интересная книга, — сказал он ей. И она написана взрослым языком. Но боюсь, что ты не все поймешь. Ты думаешь, что я маленькая? Капризно проговорила она. Я все равно буду читать. Ну, зачем же обижаться, Зосенька? Читай себе, читай. Он тогда не сводил с нее глаз. Когда он твердо решил уйти в армию, она отговаривала его, но он был непреклонен. Накануне они сидели поздно вечером на скамейке у дома в Яблоневом саду. Они тогда готовы были к юношеской любви, как розы к весеннему цветению, но стеснялись об этом друг другу сказать. Рокоссовский грустно улыбнулся и подумал, где ты теперь, Зосенька? Жива ли ты? Вышла ли замуж, есть ли у тебя дети? Рокоссовский так забылся в воспоминаниях, что от резкого стука в дверь он невольно вздрогнул, звякнул замок, открылась дверь, тюремщик рявкнул: «Проверка!» «У нас все в порядке», — поднялся он. «Хорошо, так и доложим». На следующий день после обеда загремели засовы, и открылась дверь камеры. Рядом с дежурным тюремщиком стояли два конвоира. И за ними еще какой-то начальник, который вышел вперед и сказал: «Рокоссовский Константин Константинович?» «Да». «На выход к следователю». Через несколько минут он сидел в кабинете перед аккуратно одетым мужчиной лет 30, с тонким крючковатым носом, массивным лицом. Его слегка прищуренные, неопределенного цвета глаза с любопытством изучали арестанта. Кабинет был мрачным, тяжелым, огромный однотумбовый стол, сейф, легкий чернильный прибор, будто хозяин стола боялся, что его могут использовать для нападения. Одно кресло, на котором сидел следователь, и один, как и в камере, привинченный к полу стул. Судя по всему, дневной свет в этом кабинете не уважали. Окна были завешены стального цвета шторами. Над головой следователя в рамке из темного багета висел портрет Сталина. Он был изображен сидящим, в фуражке военного покроя, в шинели, во рту держал рукой трубку и, наклонившись вправо, словно просвечивал насквозь сидящего на стуле. Казалось, его взгляд спрашивал: «Не могу понять тебя, Рокоссовский, что ты за птица?» Следователь, слегка шевеля красными губами, взял пухлую папку из высокой стопки, лежащей справа, и углубился в чтение. Затем он поправил густые волосы, не спадающие на высокий лоб, отложил в сторону ручку. — Ну что ж, Константин Константинович, я думаю, мы можем начать. — Начинайте, это ваше право. — Как вы понимаете, я следователь НКВД. «Меня зовут Никита Иванович Ковун». «Очень приятно», — слегка улыбнулся Рокоссовский. «А теперь скажите, пожалуйста, как и при каких обстоятельствах поляк, уроженец Вильно, Адольф Казимирович Юшкевич, резидент польской разведки, смог завербовать вас и заставил работать в пользу враждебного нам государства», — сказал Ковун, и, слегка наклонившись к столу, не глядя на бумагу, сделал какие-то пометки. Возможно, только известным ему способом он фиксировал реакцию подследственного на это тяжелое обвинение. «Это неправда», — сказал, покраснев, Рокоссовский. Он глянул добрыми глазами на следователя. — Никита Иванович, это чистейший вымысел. — Это вы говорите, — с чувством собственного превосходства воскликнул Ковун. — А мы располагаем неоспоримыми фактами, Что он завербовал вас в 1916 году еще в Каргопольском полку, будучи унтер-офицером 5-го эскадрона. И чтобы поглубже внедриться в страну Советов, правдами и неправдами пролез в командиры полка, в котором вы тоже служили и ходили у него в лучших друзьях. Значит, по-вашему, Юшкевич с целью шпионажа в пользу польской разведки проливал кровь за революцию? — спросил у следователя Рокоссовский. После тяжелого ранения сбежал из госпиталя, чтобы продолжать бить Колчака, Врангеля. Выходит так, согласно вашей версии? — Это тоже один из приемов матерых разведчиков, — продолжал гнуть свою линию следователь. — Быть всегда на виду, проявлять рвение в службе. Воевать за советскую власть и безоглядно отдавать жизнь за ее идеалы — это вы называете приемом? Тут выбирать не приходится, или пан, или пропал. Рокоссовский с недоверием посмотрел на следователя и с обидой в голосе произнес: «Я должен вас разочаровать. Ваши доказательства сшиты белыми нитками. Откуда у вас такая уверенность?» «Мне доподлинно известно, что Юшкевич, командуя полком в дивизии Блюхера, геройски погиб в борьбе с Врангелем. Это случилось 28 октября 1920 года под Перекопом». «Полноте», — скептически заметил Ковун. «Сведений о его гибели нет, свидетелей тоже. Мы располагаем проверенными данными, что Юшкевич нелегальным путем ушел в Польшу в районе Радашкович под Минском, когда вы командовали Самарской дивизией. И вы знаете, почему он выбрал этот участок границ?» «Вы намекаете на то, что я помог ему уйти», — повысил голос Рокоссовский. «Вы угадали», — улыбнулся следователь. «И спорите вы из чистого упрямства». Ковун перелистал страницу дела и, внимательно взглянув на подследственного, углубился в чтение. Молчание тяготило Рокоссовского. Ему захотелось закурить, но он не стал спрашивать разрешения у Ковуна, посчитал это унизительным. «Жаль. Я ждал от вас другого поведения», — нарушил молчание Ковун, поглядывая на свои заметки. «Что вы были завербованы Юшкевичем, вы категорически отрицаете?» «Да, категорически отрицаю». «Тогда расскажите, как вы помогали своему другу нелегально перейти границу?» — спокойно сказал следователь. — «Кстати, начальника пограничного отряда Ковалева Владимира Игнатьевича вы хорошо знали?» «Да, его участок границы входил в направление, которое прикрывала Самарская дивизия. Мы с ним были в хороших дружеских отношениях». «Так вот, Ковалев дал нам показания, как вы с его помощью переправляли через границу Юшкевича», — проговорил Ковун. Он достал из дела лист бумаги и протянул Рокоссовскому. — Можете ознакомиться. Рокоссовский, прочитав документ, изменился в лице. Он молча вернул его следователю. — Ну, что вы теперь скажете? — спросил следователь с торжеством в голосе. — Если у вас мертвые ходят через границу... Голос у Рокоссовского погас. У него вертелось на языке грубое слово, но он не стал его произносить. — Чем вы можете доказать, что Юшкевич погиб? Рокоссовский, ошеломленный показаниями пограничника, с упреком посмотрел на Ковуна. — Неужели он всерьез уверен в том, что я шпион? — подумал он. — Как мог дать такие ложные показания Ковалев? Он смотрел на следователя со все возрастающим удивлением. Горькая улыбка пробежала по его губам. Это было единственное, что он мог себе позволить для выражения гнева. — Я был уверен, что у вас доказательств о смерти Юшкевича нет, — ухмыльнулся Ковун. — Вы здесь ошибаетесь. — Вот это вы зря. Жив человек, у которого Юшкевич умер на руках. Где живет? В Москве, на улице Горького. Номер дома не помню. Где работает? В наркомате просвещения. Белозеров Андрей Николаевич. Мы потратили с вами уйму времени, с досадой сказал Ковун. Для пользы дела хотелось бы еще кое-что выяснить. Ответьте мне на вопрос. Если вы не имеете никакого отношения к польской разведке, то почему вы, командир дивизии, на занятиях по оперативной подготовке под Минском утверждали, что панская Польша не развяжет с нами войну? Как прикажете понимать ваши слова? Не подрыв ли это боеготовности Красной Армии? О том, что Польша в одиночку не нападет на Советский Союз, я это утверждаю сейчас. — решительно сказал Рокоссовский. — Почему? — Я повторять не собираюсь. Судя по всему, у вас материалы имеются. — Я там объясняю причины. — Нам осталось выяснить еще один вопрос, Константин Ксаверьевич, — сказал Ковун, сделав ударение на последнем слове. — Пожалуйста, выясняйте. — Почему вы поменяли отчество? Чем оно вам не нравилось? — Это мое личное дело, — сухо ответил Рокоссовский. — И к тому же, о чем мы сегодня говорили, никакого отношения не имеет. — Ну, а все-таки, — продолжал Ковун, — стоит ли из-за моего вопроса сразу лезть в бутылку? У нас с вами должны быть доверительные отношения. Удовлетворите, пожалуйста, мое любопытство. Причиной этому было то, что «Ксаверьевич» — непривычное слово для русского уха, и его постоянно перевирали, писали то «Савельевич», то «Ксавельевич», то еще получше, — пояснил Рокоссовский. Человек задним умом крепок. Теперь каюсь. Молод был. Не надо было этого делать. — Что ж, на сегодня хватит, — сказал Ковун, собирая в папку бумаги. — А вы, Константин Константинович, хорошо подумайте, о чем мы с вами сегодня толковали. Не все сразу сознаются в содеянном. Честное признание и раскаяние являются смягчающими вину обстоятельствами. Теперь мы будем встречаться с вами часто. Лучше будет для вас... Если вы расскажете все на чистоту, мне не о чем рассказывать. Ну, как знать, — загадочно улыбнулся следователь. В сопровождении конвойных Рокоссовский покинул кабинет. Когда он вернулся в камеру, был уже вечер, подали ужин. Он на силу выпил стакан чаю и съел кусочек хлеба. Как загнанный в клетку дикий зверь. Он ходил по камере, четыре шага туда, четыре обратно, и все думал и думал. Предъявленные ему обвинения сильно озадачили и поставили его в тупик. Сегодня он убедился, намерения НКВД в разладе с действительностью. Раз его хотят поймать на такую дохлую наживку, значит, у них дела идут из рук вон плохо. Сколько не думал. Сколько ни гадал, Рокоссовский все равно не мог понять, кто же основной организатор этой глупой затеи. Зачем и кому надо делать из него польского шпиона? И то, что следователь знает многие подробности его служебных разговоров, подтверждает предположение, что особисты следили за каждым его шагом. Рокоссовский вспомнил анкету, которую ему дали заполнить, когда назначили командиром корпуса. будто кадровикам не было известно, что он не состоял в национал-шовинистических, троцкистской и других контрреволюционных организациях, не отклонялся и не колебался от генеральной линии партии, не служил в Белой армии, в антисоветских националистических отрядах. Нет, все равно его заставили ответить на каждый пункт анкеты. Много воды утекло с тех пор, как установилась советская власть, а мы почему-то считаем, что внутренние враги спят и видят, чтобы ее уничтожить. Пример самого справедливого общества, лучший в мире уклад жизни, а не грубая и никем не обузданная сила, перемелет в порошок любого противника. Где-то к полуночи он, не раздеваясь, лег в постель и скоро уснул. Всю ночь его мучили тревожные и беспокойные сны. То он гулял со своей Юлией на берегу реки Селинги, то они стояли у памятника декабристам и целовались. Потом он видел маленькую Аду. Она заливалась в отчаянном плаче, а он носил ее по комнате, напевая какую-то мелодию. Ему стало так жарко, что он рванул на себе тюремную робу и тут же проснулся. Он присел на койку, затем собрал на полу оторванные пуговицы и положил их в карман. В квадратном окошке под потолком еще не было видно признаков рассвета, но он уже не мог уснуть и снова начал мерить шагами камеру.